Робкая жена тут же побежала встречать своего господина и повелителя. Я переместил висевший у меня на поясе нож за спину, так чтобы он не бросался в глаза, но на всякий случай был под рукой. Сперва до моего слуха доносилось лишь тихое бормотание женщины, а потом я услышал, как разъяренный муж взревел: «Посетитель! Хочет встретиться со мной, пусть он провалится в Мектлан, я умираю с голоду. Приготовь этих лягушек, женщина, сегодня проклятых тварей мне пришлось ловить дважды». Его жена боязливо пробормотала еще что-то, и он взревел: «Что, чужак?» Яростным рывком хозяин отдернул занавеску комнаты, где сидел я. Да, это был тот самый молодой человек. Он до сих пор был заляпан тиной, а в волосах у него застряли водоросли. В первый миг юноша опешил, а потом взревел: «Ты!» Я наклонился с табурета, чтобы поцеловать землю, причем жест этот совершил левой рукой, держа правую на всякий случай поближе к ножу. Но когда я поднялся, молодой вождь, к великому моему удивлению, рассмеялся и бросился вперед, чтобы заключить меня в братские объятия. Его жена, дети и остальная родня взирали на происходившее с не меньшим удивлением, чем я сам. «Добро пожаловать, незнакомец!» — воскликнул он и снова рассмеялся. «Клянусь вывернутыми ногами богини Коэлштаути, я рад видеть тебя снова. Ты только глянь, что сделал со мной, а? Когда я, наконец, выбрался из той грязюки, уже был поздний вечер, и все ко мне уплыли, мне пришлось шлепать по воде через все озеро». «Ты находишь это забавным?» — осторожно осведомился я. Хозяин снова рассмеялся. «Клянусь сухой холодной дыркой Тепили и лунной богини, еще как нахожу. Да уж, за всю мою жизнь в этой унылой и скучной глуши это было первое неожиданное происшествие, настоящее приключение. Конечно, тебя следует поблагодарить за то, что ты внес хоть какое-то разнообразие в нашу тоскливую жизнь. Как твое имя, незнакомец?» «Меня зовут Тепецтлан», — пробормотал я, выбрав, чтобы не запутаться, имя отца. «Долина?» — переспросил вождь. «Ну, если и долина, то самая высокая, какую я только видел. Что ж, Тепецтлан, не бойся, что я отомщу тебе за то, что ты так со мной обошелся. Клянусь отвислыми сиськами богини, это настоящее удовольствие — встретить человека, который не только с виду похож на мужчину, но и вправду имеет под набедренной повязкой тепули. Если у моих соплеменников и есть что-то подобное, то они показывают это только своим женам». Он повернулся и рявкнул своей супруге: «Этих лягушек хватит на двоих, поджарь их для меня и моего друга. Чтобы пока я моюсь и парюсь, все было готово. Друг Тепецтлан, может, ты хочешь освежиться в умывальне?» Когда мы разделись в парилке позади его дома, я заметил, что на теле хозяина так же нет волос, как на моем. Лату Капили сказал: «Я так понимаю, что ты один из наших сородичей из далекой пустыни. Никто из ближайших соседей не говорит на Науатль». «Думаю, мы верно сородичи», — отвечал я, — «только я не из пустыни. Ты слышал о таком народе, Мешикатль, о великом городе Таночтитлане?» «Нет», — сказал он небрежно, словно гордясь своим невежеством, и даже добавил: «среди всех здешних ничтожных деревушек великим городом можно назвать только Ацтлан». Я постарался не засмеяться, а он продолжал: «Мы гордимся тем, что во всем обходимся своими силами, а потому редко путешествуем и почти не торгуем. Конечно, с ближайшими соседями мы знакомы, хотя и стараемся не смешиваться с ними. К северу от этих болот, например, живут кайта. Поскольку ты пришел с той стороны, то наверняка уже понял, что это за ничтожный народ. В болотах к югу отсюда есть единственная деревушка Якореки, совсем маленькая». Я обрадовался, услышав это, ибо если Якореки впрямь ближайшее поселение к югу, стало быть, от дома меня отделяет меньшее расстояние, чем казалось. Ведь поселение это находилось у самых рубежей Науяриксу, земель подвластных Пурим-Печи, а тут не так уж далеко до Мичуакана, сразу за которым начинались владения Союза Трех. Молодой вождь между тем продолжал: «К востоку от наших болот находятся высокие горы, где обитают народы, именующий себя Кора и Уичаль. За этими горами простирается пустыня, где давно проживают в изгнании и бедности некоторые из наших родственников. Изредка случается, что кто-нибудь из этих несчастных находит путь к нам, на родину предков. «Твои бедные родичи из пустыни мне знакомы», — сказал я. «Но, повторяю, я не из их числа».